Глава 10. Год спустя. Спустя год. Год пролетел незаметно. Я восстановил селение, залезал раны и наладил торговлю со старшим селением, которое также еле смогло отбиться от охотников за рабами, понеся большие потери людьми и имуществом. Множество других мелких селений, похожих на мое, были разорены, и бежавшие оттуда люди маялись, неприкаянными скитаясь по Африке. Таких я собирал, специально отправив для этого по всем окрестностям своих эмиссаров, состоящих из бывших пленных воинов, которые теперь были преданы мне и душой, и телом. Эти воины рассказывали повсюду о том, как хорошо у нас жить, и о том, что мы принимаем любых убогих, согласных на наши условия. А такими были почти все вынужденные переселенцы, среди которых воины практически отсутствовали. Такие люди и пополняли мое селение, вливаясь маленькими ручейками в мою небольшую, но крепкую реку, обогащая нас своими умениями и знаниями разных ремесел, а также разнообразили мою безрадостную жизнь женщинами, чтобы мне не было так грустно сидеть в своей одинокой хижине. От Нбенге, которая стала превращаться в высокую и стройную девушку, с достаточно правильными и тонкими чертами лица я отмахивался, а она доставала меня своими рассказами о том, что уже почти взрослая. Она почти пытала всех женщин, что временами находились со мной, вызнавая какие-то только ей интересные подробности моей личной жизни. В своем селении я стал запрещать всякие дикие обычаи, а по сути, являющиеся завуалированными издевательствами над женщинами, придуманные мужчинами. Типа удлинение шеи или мочек ушей, а то и губ, которые и так у них были огромными, на зависть любой гламурной красотки. Это, мягко говоря, было не принято некоторыми представителями мужского населения, но уговаривать я никого не собирался, а просто изгонял из своего селения без всякой жалости вместе со всей семьей. Больше желающих соблюдать издевательские обычаи не находилось. Обратно я никого не принимал, ну, кроме детей. Остальные могли хоть умирать, но обратно не принимались. Все селение за год я окружил изгородью и высадил вдоль нее колючие кусты, которые быстро разрослись во влажном и жарком климате Африки. Моя деревня медленно расширялась, постепенно превращаясь в село, ну, в русском понимании этого слова. Со стороны реки живая изгородь полностью закрывала многочисленные хижины, обмазанные глиной. По периметру селения мы установили сплетенные из ветвей и тонких стволов деревьев смотровые вышки, и они возвышались над всей окружающей местностью. На вышках постоянно дежурили воины или подростки. Чтобы не демаскировать себя, я приказал, чтобы над забором видна была только голова часового, а тело было скрыто. Заметив, что кто-то забывался, я тут же применял к нему репрессивные меры различного характера, особенно морального. Делалось это очень просто. Мне было скучно, развлечений никаких. А чтобы не деградировать и не отупеть, превратившись в одного из типичных представителей моего племени, надо было оттачивать свой ум и язык. Вот я и занимался этим. В центре деревни очищалась площадка, на которой собирались все желающие и свободные от работы люди. Приводили провинившегося. Я выходил, вставал напротив и начинал рассказывать о его провинности. Далее, в зависимости от его реакции, начинал смеяться, выставляя его слабые стороны, чем вызывал еще больший смех у всех собравшихся. Поначалу некоторые, доведенные до отчаяния насмешками негры, бросались на меня. Но таким я быстро остужал горячие головы хорошим ударом в челюсть, показывая, кто в племени вождь, а кто нет. Довольно скоро все желали попасть скорее на мое копье, чем на мой язык, и исправно выполняли порученные обязанности, не отлынивая и не прячась. То же касалось и работ в поле. За год мы значительно расширили свои посевы и сохранили домашний скот, даже немного прикупив его, обменивая на плохое оружие или на новые щиты, которые очень хорошо научились делать. Зная, что в основной своей массе негры – это те еще любители все приукрасить, я сделал упор на красоту. И женщины вскоре научились раскрашивать в разные узоры щиты, которые изготавливались нашими мастерами. Краски я нашел методом сбора информации о древних рецептах и смешивании всего подряд, пока не добился нужных мне сочетаний цветов. Время шло, и мне, нынешнему и прошлому, уже исполнилось 23 года, что радовало и одновременно навевало грустные мысли. Чтобы придать более-менее приличный вид своим соплеменникам, у себя в селении я ввел обязательное ношение юбок всеми женщинами, включая и девочек, которые изготавливали из растительных волокон типа соломы. У мужчин было все так же просто, помимо наличия набедренных повязок, и то не у всех, на их телах больше ничего не было. И они не берегли то самое дорогое, что у них было, подставляя свое естество и солнцу, и муравьям, и клопам. Особенно этим страдали вновь прибывшие в селение, засовывая свое хозяйство в какие-то совершенно дикие мундштуки, изготавливаемые из любых подручных средств. Вплоть до коровьих рогов. Кому не повезло быть богатым на это дело? Поначалу я безостановочно смеялся, глядя на то, как они бегают с луком или копьем на тренировке, имея из одежды только загнутый футляр между ног. Потом мне это надоело, и я решил ввести какое-нибудь подобие формы. Из-за того, что мои требования не выполнялись, и к тому же наткнувшись на яростное сопротивление со стороны мужского населения, я решил собрать всех мужчин и объяснить им по-простому, в чем они неправы. Собрав всех на очередную сходку, я популярно объяснил, почему это мне надо, сказав, что я собираюсь создать армию и покорить все соседние племена, а для этого мне нужно отличать своих воинов от чужаков. Ну и чтобы побеждать, моим воинам ничего не должно мешать воевать, как и танцевать. Сам же я ходил в холчевых шортах, которые заменяли мне и трусы, и брюки. Что поделать? Ткань здесь была очень большим дефицитом. Кроме этого, я стал налаживать производство кожаных безрукавок, поясов, портупей и остальной амуниции, вплоть до кожаных коротких штанов. Материал поставляли охотники или приобретался за счет натурального обмена с другими селениями, а нитки были из жил животных, либо из шерсти. Рядом с нашим селением протекала река, была она в основном мелкой, увеличиваясь только в сезон дождей, и поначалу меня это очень огорчало. Но потом я понял, что это было и огромным плюсом и исключало незаметного приближения к деревне врагов по воде. А то развелось тут всяких викингов недоделанных. Всем злато и рабов подавай. Сейчас! Кучерявые мелкие волосы назад. Мне самому нужны и первые, и вторые. Так в суете и повседневных хозяйственных заботах промелькнул и второй год, пока не стали лавинообразно наступать новые события. В один из дней, очищая от ржавчины на пороге хижины свой карамультук, которым оказался, как впоследствии я узнал, английский Снайдер Энфилд образца 1866 года, я был озадачен новостью, которую мне принес мальчишка. Хотя это он 2 года назад был мальчишкой, а теперь постепенно превращался в крепкого воина. «Старший вождь умер», — сказал он. «С катертью ему дорога», — я равнодушно пожал плечами. «Там делят власть», — продолжал парень, которого вроде звали Мабаи, и блеснул неожиданно умными глазами. «Ха! А это было уже интересно. Еще что-нибудь известно? Побеждает Махамамбуру, которого прислал верховный вождь народа Банда». Я скептически поднял свою жесткую, словно из проволоки, бровь. «И что?» «Он сказал, что как только победит, то подчинит себе все окрестные селения, а кто не подчинится, того он уничтожит. С ним 200 воинов, и следующим будет селение Вана». «Ван – это я. Местные так и не смогли выговаривать Ваня, а Ваалон мне категорически не нравился, поэтому называли меня просто Ван. А мое селение, соответственно, селением Вана». Вот это уже было интереснее, и я, отпустив молодого воина, задумался. За 2 года мое селение выросло с 70 до почти 500 жителей, благодаря постоянному притоку переселенцев. Зная о враждебной среде, я стал активно учить военному делу всех подростков, попавших в мои черные руки. Создав что-то среднее между школой скаутов и военизированным детским лагерем. В нем были и девчонки, но больше для понимания и осознания военной жизни и связанных с ней неудобств. Женское население было мне благодарно, хоть и тщательно скрывало это. В своем селении я отменил женское обрезание, совершенно жестокие обычаи, делающие из женщин бесчувственных машин для воспроизводства потомства, и тщательно следил, чтобы его соблюдали. Нет, я не сам ходил смотреть. У меня были мапуту и нбенги, они узнавали о совершении жестоких обрядов по своим каналам. А потом узнавал и я. Закон есть закон. Я здесь вождь, и я есть закон, а закон неумолим. Так что при первом нарушении я чуть не обрезал, гневно размахивая руками виновному негру его же отросток, которым он и заделал своего ребенка. Но все обошлось. Виновный выжил, а остальные перестали страдать ерундой. Но женская тайная служба продолжала работать, ежедневно докладывая мне обо всем, включая подробности, которые мне и вовсе были ни к чему. Но что поделать? Полез в кузовок, разинув роток, не говори, что не едок. Но возвращаясь к теме обороны, у меня сейчас было около 150 воинов, половине из которых едва исполнилось 18. Но все они были спаяны дисциплиной и умели воевать в строю. Ну как спаяны? Если бы не мое крепкое деревянное копье, регулярно гуляющее по их головам и постоянные насмешки, то, наверное, все было бы гораздо хуже. Воевать в строю они на самом деле не умели, но по сравнению с другими черными племенами были ого-го какими умелыми. К тому же любому выпавшему из строя грозил персональный дротик со слабым парализующим ядом, которым я щедро делился с ними. Методом многочисленных проб и ошибок я смог вывести его работающую формулу. И это помогало. Никому не хочется валяться обездвиженным в страхе, что с ним будут делать что угодно. Но я не зверь. Точнее, уже почти зверь, но пока еще белый и пушистый. В душе прямо как милый котик с острыми зубами, цепкими когтями и чуткими ушами. Поэтому никаких издевательств не позволял ни себе, ни другим. К сожалению, вся моя власть зиждилась в основном на страхе и чуть-чуть на уважении к моим знаниям и умениям. Но если бы не страх перед некоторыми моими умениями, я бы давно уже пылил по дорогам какого-нибудь Сомали, чтобы осчастливить своим присутствием копи царя Соломона. Прецеденты, увы, были. Были попытки натравить на меня очередной отряд охотников за рабами, когда я сам был на охоте. Ну да где теперь эти охотники? Уже, наверное, все в желудках гиен давно переварились. Но все же... Доброжелатель был, кстати, мной быстро вычислен и схвачен и прилюдно казнен. Если вкратце, то это было так. Собрав народ на площадке перед хижинами, я выступил перед ними с пламенной речью о том, как плохо предавать своего вождя. Слова лились из меня словесным поносом, еще более ужасным из-за того, что это была правда. Хоть и горькая. Воины к этому времени вывели предателя, который, как и все на его месте, вымаливал пощаду и уверял, что он ни в чем не виноват. Но сведения были точные. Их мне сообщил один из охотников, напавших на меня. Дело было так. В один из дней воин по имени Момбу прибежал ко мне с известием, что недалеко от деревни он видел молодую самку гепарда с двумя щенками. Самка была ранена и все равно бы погибла. А из молодых щенков, если их правильно приручить, могли получиться отличные помощники на охоте, да и в качестве охранников вместо собак они бы тоже подошли. Я поверил ему и даже не подозревал о вероломстве, ведь он ходил вместе со мной в бой и ничем плохим до этого случая не выделялся. Но, видно, блага, которые предложил за мою смерть главный вождь в лице его ставленника Махамамбуру, пересилили в нем как страх передо мной, так и чувство благодарности за приобретенную сносную жизнь. Убить меня была направлена пятерка воинов из личного войска Махамамбуру, которые и организовали засаду. Как они вышли на Момбу, я пока еще не знал. Но, скорее всего, используя цепочку общих родственников, ну, либо через торговцев, которые изредка посещали мою деревню. Они не учли только одного, что я никогда не расслаблялся. Этому меня научила служба в моздокском погранотряде на границе с Грузией. Заснешь на посту, а потом просыпаешься. А головы-то уже и нет. Она рядом валяется, отрезанная добрым и человечным горцем. Или не менее толерантным арабом. Притаившиеся в засаде воины выскочили с разных сторон, когда я шел по следу, как я думал, раненого гепарда. Дико заорав в предвкушении победы, славы, почести и наград за мою смерть, они яростно бросились на меня. Я, конечно, не испугался. Вру. Я чуть не облажался от страха и неожиданности. И едва успел отбить копье, направленное на меня, своим щитом. Но потом, видно, от адреналина, лошадиная доза которого моментально проникла в мою кровь, стал бешено сражаться. Отбив направленное на меня лезвие, я удобнее перехватил свое копье и, воспользовавшись моментом, изо всей силы швырнул его на бегущего ко мне чужого воина. Копье пронзило тонкий щит и насадило его обладателя на свое длинное лезвие. Тот упал, корчась в пыли от боли. Следующий атакующий получил от меня удар мечом по голове. Я же, отбежав от них и увеличив дистанцию, начал швырять в негров свои метательные ножи. 4 штук хватило как раз, чтобы вывести из строя еще 2 нападавших. Оставшийся в живых, одинокий вражеский воин попытался сбежать от меня. Как и оба моих воина, сопровождавших на охоте, которые при первых признаках боя бросили меня на растерзание врагов. Но, увы, это ему не удалось. У меня все-таки ноги оказались длиннее, и я весь пылал праведной местью. Был злее, чем он, за счет чего и быстро поймал его, сразу разоружив. Пленник долго не хотел говорить, пока я не стал угрожать, что парализую его и оставлю живым умирать в саванне. Я в красках расписал его незавидную участь о том, как он умрет, и как будет мучиться в специально обставленном антураже для особых гурманов, в роли которых выступали гиены и их летающие друзья грифы-стервятники. Ну, а в роли приманки выступали его погибшие ранее сородичи или товарищи. Короче, я не вникал в их отношения. Он, естественно, сначала мне не поверил, но я не разочаровал, воткнув дротик в его раненого товарища, который тут же задергался и захрипел. Затем один из 2 моих воинов, которые вернулись, когда опасность миновала. Естественно, они получили за это от меня свой фунт лиха. По моему приказу, стал его тягать туда-сюда, а парализованный никак не реагировал, даже кричать не мог, а только вращал глазами от ужаса. Этот ужас передался и моему новому другу-охотнику, когда он осознал, что его ждет, и слова раскаяния в содеянном против меня полились из него не то что ручьем, а широчайшей рекой, прорвавшей хлипкую плотину. Узнал я многое. Явки, пароли, размер груди его жены. Какая погода будет завтра. Ну и то, что было нужно, он мне тоже рассказал. Пришлось его отпустить. Я же не зверь, я добрый. Вернее, добренький, как назвала меня одна из девушек после очередного внезапного для нее расставания. Так что всем не угодишь, а мне лень было прогибаться перед каждым. Перед тем, как отпустить доброго самаритянина, я немножко ввел ему яда в кровь, парализовав 1 руку. А то вдруг он не поверил, что мои слова – это только сплошная правда. И это кровопускание поможет говорить другим обо мне правду и только правду. А именно, что не надо связываться с Ваном. Он-то, конечно, добрый, но уж очень справедливый. Так что живите спокойно, пока меня не трогаете. Вроде незадачливый охотник все понял как надо и даже пообещал познакомить меня со своими боссами. Я бы с его дочерями или сестрами лучше бы познакомился. Но тут уж, как говорится, не свезло. Я за взаимовыгодное сотрудничество, а не за беспредел. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Да-да-да-да. Так что хочешь царствовать, будь сильным и жестким, но справедливым. Ну так вот, предатель был выведен на чистую дождевую африканскую воду, заклеймен позором и привязан к позорному столбу. История позорного столба тоже довольно примечательна. Это бревно выловили из реки негры, притащили его и попытались сделать смотровую вышку. Но я вовремя успел увидеть это безобразие, отнял бревно и обозвал их дебилами, чего они не поняли. Наверное, подумали, что это я их похвалил. Ну да, дебил – это еще не самая тяжелая форма,